Среди псиоников были такие, но долго они не жили, во многом благодаря мне и моим боевым собратьям. «Назовись», — потребовал я. Черные глазки парня забегали по сторонам, словно искали спасения, пока не встретились с моими, жесткими и бескомпромиссными. Тогда он начал говорить. «Иван Суторов, погонь, этот род настолько низко пал, что от них отрекся даже их покровитель». Тут же взъелся Макар. «То-то он мне свою фамилию не называл. Откуда магия?» Игнорируя эмоции Макара, спросил я. «Мне ее дали через один из макров, в награду за работу». «Кто и за какую работу?» «Ничего серьезного, правда. Я просто продавал макрооценщикам, вот и все. Я даже не знал, что с ними что-то не так. Ложь. Я видел это по его отведенному в бок взгляду и продолжившим бегать глазам. Кто велел? Не знаю имени. Себя он называл кинжальщиком, он авторитет в порту. Через него проходят почти все товары, которые привозит морем. Остальное расскажешь жандармам». И я вырубил его псионическим импульсом. «Собака». Макар взял из угла трости, подбежал, принявшись лупить ею выключенного Ивана. «Чуть не погубил мое дело, сученыш вшивый. Макар, стойте, убьете. Да убить его мало, сволоту бездарную, чтоб его в яме сгноили». Я мягко, но крепко взял Макара за руки и отвел в сторону. Он побрыкался, но в конце концов отставил трость и пошел к прилавку, где вновь приложился к фляжке. «Ух, хватит на меня сегодня приключений. Убери этого поганца с глаз долой, иначе убью». На том и порешили. Я выволок Суторова, а Макар закрыл лавку и отправился в ближайший отдел. Через несколько минут явились крепыши в форме. Почесали затылки, слушая поток негодования Макара, и уже сами потащили Ивана в отдел. Мы с Макаром простились, договорившись еще поработать вместе, и я отправился в лучший отель Владивостока, Черномор. Нужно было плотно подкрепиться и очень хорошо выспаться. Как раз на улице опустились сумерки. «Извините, ночлежка для бездомных находится в нескольких кварталах отсюда», — с брезгливой мордашкой ответила миловидная девушка за стойкой, а после стала указывать охране взглядом на меня. Вот только охранник уже был в курсе, кто я такой. «Будь вы мужчиной, я бы вызвал вас на дуэль», — стальным голосом сказал я, поднимая руку с перстнем рода Кальмаровых. «Ой, простите, пожалуйста», — испугалась портье. «Я перепутала вас с бестнием», — она прикусила губу. «Книгу жалоб и предложений, господин, простите, я могу загладить свою вину. У нас как раз свободен номер люкс княжеского уровня на 2 дня, она нацепила на лицо дежурную улыбку, но в карих глазах подрагивал страх. Я сделал вид, что задумался, слегка наслаждаясь моментом ее переживаний. Немного нервов в оплату за неуважение, это более чем гуманная цена. Что же, тогда устройте. Если номер действительно так хорош, то с книгой мы повременим». Она аж выдохнула. «Уверена, вы останетесь довольны. Как я могу записать вас?» «Кальмаров Ярослав Александрович». Я был уверен, что уже на следующий день там появились бы люди из контрразведки под видом постояльцев. Но ничего, надолго я в этом месте задерживаться не планировал. Апартаменты действительно были хороши, даже слишком. Огромная двуспальная кровать с мягкими перинами, ванна с ранним видом джакузи, стационарный телефон, с которого можно было позвонить в регистратуру, широкие панорамные окна с видом на Владивосток и бухту Золотой Рог, которую гордо пересекали корабли Тихоокеанского флота империи. Был даже отдельный кабинет с мебелью из красного дерева. На столике при входе стояло ведерко со льдом, в котором лежали 2 запотевшие бутылки с дорогим шампанским. Подарок от отеля, а если быть точнее, извинения от портье. Словом, апартаменты мне выдали действительно княжеские. Вот только для меня все это было излишеством, но играло на мой статус. В моей прошлой жизни о таких номерах я мог только слышать по рассказам или видеть в видеороликах, которые еще оставались в частично уцелевшем интернете. Но это было неважно, потому что уже через полчаса я сидел за столом, заставленным первоклассной пищей. Огромные креветки, мясо камчатского краба, утка по-пекински, вареники с творогом и сметаной, морс. Все это я поглотил всего за час и съел бы еще. Мой организм, до того пребывавший в огромном дефиците сил, жадно вбирал в себя все возможные питательные вещества. В самый разгар ужина пробудился до того спавший Зырик. Он медленно, будто еще чуть-чуть в дреме, выплыл из кармана висящего на вешалке фрака и заспанно моргал, смотря за тем, как я ем. «Что, тоже голоден?» — сказал я, отставляя тарелку с утиными костями. «Сомневаюсь, что такая пища придется тебе по вкусу. Зырик питается, когда друг питается. А, я хмыкнул. Так ты у меня напрямую энергию тянешь. Зырик не берет много. Зырик берет столько, сколько надо. Да я и не чувствую вовсе, чтобы ты меня истощал. Так что расслабься, мне не жалко. Судя по всему, ты берешь самый минимум. И он принялся изучать помещение, пока я заканчивал с едой. После ужина, я быстро принял контрастный душ, даже не посмотрев на ванную и вернулся в зал. Нужно было сделать один очень важный выбор. Крупный красный макр 5-го уровня лежал на столе. На него смотрели я и Зырик. Мы думали, когда я использовал его в последний раз, то получил большой прилив силы, заодно смог легче пользоваться псионикой, будто он меня развил. Зырик понимает, энергия дает рост. Зырик тоже может развиваться. И что в тебе изменится? Вырастет второй глаз. Зырик не знает, хочет попробовать. Делаем. Сначала я попробую сам. Я положил на камень руку, вспоминая, как раньше из нее росли щупальца. Они легко появились и погрузились в красный макр, а потом я ощутил бурлящую внутри него энергию, и ее можно было взять, что я и сделал. За минуту я поглотил всю энергию макра, распределяя ее равномерно между источником и своим мозгом. Приятный жар наполнил эти точки, а потом я ощутил в них легкое покалывание, которое углублялось и потом резко, как по щелчку, открыло во мне прекрасно знакомые ощущения. «Да», — воскликнул я, вскакивая с места. Висевший в воздухе Зырик с любопытством за мной наблюдал, а я с улыбкой выпустил из глаз поток фиолетовых частиц. Они вихрем закружились в воздухе, а затем слиплись воедино, в узкое энергетическое лезвие, псионический клинок. Поглощение макро позволило моему новому мозгу восстановить технику из прошлой жизни. По сути, он заменил мне все стимуляторы и препараты, которые должны были развивать мой мозг. Клинок плавно проплыл в воздухе, следуя моим мысленным командам, а потом резко рассек пробку одной из бутылок шампанского. Легко и просто, словно в ней не было никакой плотности. Половинка пробки так и осталась в горлышке. Псионические клинки отличались невероятной остротой. Они могли резать практически все, если это не было защищено другой энергетикой. Между псиониками иногда устраивались дуэли на псионических клинках, чтобы проверить концентрацию силы каждого участника. Но даже на дельта ранг это все еще не тянуло. Я был только на половине эпсилон ранга, но это не значило ровным счетом ничего. Я все так же не мог делать внушения, телепортироваться или создавать иллюзии. Зато узнал направление, в котором мне нужно двигаться, чтобы впоследствии вернуть свои силы. Чем больше макров, тем больше силы. Я взял последние из оставшихся у меня кристаллов. 2-й уровень, извлеченный из вожака туманных рысей. Может оставить его на продажу? Нет. Лучше уж я добуду новые, а сделать это будет гораздо проще, если я раскрою больше псионических сил. К тому же, эти макры можно использовать и как батарейки, для единоразового усиления. Как было тогда, во время атаки Мегалодона. Не будь у меня тогда макро, едва ли я смог бы спасти столько людей. Сам бы выжил, может парочку бы вытащил, но никак не целое судно. Этого макро скорее всего не хватит для поднятия псионического ранга. По прикидкам, нужно как минимум десяток таких. С другой стороны, можно оставить его про запас, чтобы использовать в критический момент. Зырик хочет попробовать. Можно? Справа, почти вплотную, на меня смотрел Зырик. Взглядом, как у голодной собаки. Ты хочешь поглотить его? Зырик хочет. Отдавать камень своему фамильяру, как его описал Аристарх, может быть расточительным. Я мог использовать макр целыми 3 способами, которые гарантированно принесли бы пользу. А тут неизвестно, что будет. А если Зырик внезапно эволюционирует и вообще выйдет из-под контроля? Хотя, нет, я в любом случае сильнее. К тому же, он спрашивает разрешения и открывает мне все свои помыслы. Да и чутье молчит. Но все же макр может быть полезен и мне. Однако, Зырик уже показал свою пользу, а его возможности и сейчас очень впечатляют. Что будет, если их развить? Попробуй, я пододвинул макр ближе к нему. В его радужке вспыхнуло радостное свечение. Он выпустил щупальца и погрузил их в сизый камень. По щупальцам пошла насыщенная энергия. Как по трубкам, она заливалась в Зырика. Он чуть разбух, смотря расфокусированным взглядом вперед. Итак, пока камень не был выпит подчистую, словно выжатый фрукт, только не осталось от него ничего. Ну как, Зырик может, на моих глазах он растворился в облако сизого тумана, которое всплыло к потолку, а потом обратно. Внизу он превратился обратно в созерцателя, только не видит, когда бесплотный, с грустью добавил он. Хаем, я почесал подбородок. Ты буквально поглотил способность того вожака из его мокра. А ты можешь сделать это с любым из камней? Зырик не знает. А еще что-нибудь в тебе изменилось? Он задумался, а затем выпустил щупальца. Зырика стало больше. На одну он помахал тентакли. Я не считал его конечности, но поверил на слово. Выходит, мокры стали для меня еще ценнее. Я откинулся на кровати, посмотрел в потолок. Деньги, сила, даже мой магический друг. Все зависело от этих камней. Значит, их добычей я и займусь после того, как узнаю, что там с кальмаровыми. А сейчас, спать. Меня ждет еще очень много дел. Нужно было восстановить силы. Сон был крепким, даже слишком. На этой перине я проспал целых 10 часов, в 2,5 раза больше, чем привык. Прицепившись к люстре щупальцами, вниз свисал спящий Зырик. Зрелище было жутковатым. Стоило проснуться мне, проснулся и он. Мы приступили к тестам. Я хотел выяснить пределы его возможностей. Начали с того, что я выпустил Зырика полетать по отелю, не привлекая ничьего внимания, чтобы выяснить, есть ли ограничения на дальность полета от меня, а сам стал смотреть за миром его глазом, не вставая с кровати. Своеобразный наблюдательный дрон, в век пары угля точнее, пары мокра. Уголь здесь жаловали меньше, чем в истории моего прошлого мира. Зырик прошел сквозь стену и с интересом стал осматривать коридор. Его интересовало буквально все, начиная от обоев и позолоченных дверных ручек, и заканчивая ворсинками на дорогом ковре. Ворсинки его даже слишком заинтересовали. Мне показалось, что он начал их пересчитывать. Зырик, двигайся дальше. Ковер – это далеко не самое интересное, что здесь можно найти. А потом послышался звук приглушенных о ковер шагов. Я отметил, что Зырик в плане передавал и звуки, хотя ни одного намека на уши у него не было. Помня мою инструкцию, он скрылся в стене, и стало темно. Сквозь кирпич он не видел, но уже через несколько секунд Зырик аккуратно выглянул и увидел идущую по коридору молодую девушку сзади. Пышные рыжие волосы не спадали до пояса, ярко-красное платье облегало тонкую талию и, особенно, выдающуюся спортивную задницу, которая призывно покачивалась при каждом шаге. «Красивая», — заморгал Зырик. Он уставился на девушку и медленно поплыл следом, не отставая ни на шаг. Что-что, а вкус у него был, хотя, казалось бы, как, это же просто глаз. Ну да ладно, возможно, он просто по достоинству оценил всю эстетическую ценность данной леди. Сзади она была хороша. Елена Амурская, сжав кулаки, шла по коридору отеля. Она была зла, очень зла. Несносные неумехи из рода Шелкопрядовых испоганили ее магический узор. Ради качества ткани, госпожа, оправдывались они. Нет, Елена была согласна, что идеальным должно быть все, начиная от узора и заканчивая самим шелком. Но если приходится жертвовать силой, то пусть запрячут свою ткань себе в кокон. Гусеницы недоразвитые. И зачем их только в Россию пустили? Приютили неумех на свою голову. Они бросили свою родину в самый ответственный момент и сбежали туда, где потеплее и тише. Вот она бы никогда Россию не оставила. На то она и Амурская, дочь клана истинных тигров. За свое они сражаются до конца, как бы сложно ни было. По крайней мере, она искренне в это верила. Но вот у поворота коридора тигрице стало неуютно. Она спиной чувствовала, будто на нее кто-то смотрит, а интуиции нужно доверять. Иногда только она могла спасти на пороге смерти. Елена резко обернулась, встретившись взглядом с летающим глазом, самым настоящим летающим глазом, будто только что вытащенным из глазницы и с помощью заклинания левитации отправленного летать по коридору. Это было так мерзко, так жутко, что сердце тигрицы не выдержало. А-а-а-а. Страх и отчаяние вспыхнули в ее сердце. Она выпустила из пальцев когти и бросилась на чудовище. Правда, оно в тот же момент отлетело назад и вошло в стену. Тигрица осталась в недоумении, уже начав подозревать, что сошла с ума. Щелкнула ближайшая дверь номера с пометкой «Княжеский». Оттуда показался высокий молодой мужчина в стандартном халате отеля. Не очень атлетичный, худоват, но стоило увидеть его глаза. Уверенный, спокойный взгляд. Так смотрит хищник, который знает, чего хочет и что он сделает для достижения своей цели. Именно такой взгляд был у ее великого дедушки, отца и старшего брата, погибшего в битве с морозной гидрой изнанки. Так смотрели лишь единицы мужчин, и только на таких позволяла себе смотреть сама Елена. Она тут же почувствовала прилив крови к лицу, ведь пару секунд назад она завизжала рядом с дверью, будто испуганная девчонка, хотя именно так она себя в тот момент и ощущала. Елена мельком взглянула на дверь. Княжеский номер, элита из элит, в таком бы не поселился кто-нибудь простой. Такое могли себе позволить только люди уровня ее деда. Слова комом встали в ее горле. «Сударыня, все в порядке?» Я постарался сделать наиболее мирное лицо и натянул улыбку. Про ее лицо я мог сказать только то, что оно было красивым. Пухлые губы, четкие скулы и большие светло-карие, ближе к медовым, глаза. Даже тонкий шрам, проходящий через левую бровь, только добавлял ей шарма. Вот только смотрела она на меня, как испуганный заяц, покрасневший. От былой воинственности, с которой она бросилась на Зырика, не осталось и следа. «Мое имя – Ярослав Кальмаров», – решил я представиться, чтобы разрядить обстановку. Девушка кивнула и шумно вздохнула в воздух. «Елена Амурская», – и протянула руку, покраснев еще больше. На ней был перстень с изображением тигра. «Очень приятно», – я коснулся губами ее мягкой руки, отчего она даже зажмурилась на мгновение. «Могу я чем-то помочь?» «Нет», – она замотала головой. «Извините, я просто споткнулась». «Ясно. В таком случае, желаю вам доброго дня». «Спасибо. Вам тоже, очень приятного ой, то есть доброго дня», – и опустила глаза. После пары секунд задержки, она немного деревянной походкой пошла дальше, а я, наконец, закрыл дверь и посмотрел на висевшего за ней Зырика. «Да, дружище, это было близко. Кажется, она почти поверила в то, что ты ей причудился. Зырик молодец, молодец, молодец. Главное, что под горячую руку не попал и вовремя отступил. Она на эмоциях могла вполне реально тебя царапнуть. Уж не знаю, как бы ты это пережил». Зырик посмотрел на дверь. «Когда спокойная, красивая, Зырику нравится. Понимаю, дружище. Хоть ты на первый взгляд и просто глаз, но теперь я точно знаю, мужское тебе не чуждо». Он многозначительно моргнул. «Тестирование дальности мы все же закончили. И да, предел был около 100 метров. Немного, но я планировал увеличить его в будущем. Что-то подсказывало, что с развитием Зырика это будет происходить само собой. После этого я заказал в номер завтрак, перекусил свежей выпечкой с чаем и отправился вниз. Девушка на регистрации лучезарно мне улыбалась, следя за реакцией. Я в ответ ей кивнул, дескать, вопросов нет. В фойе сидело несколько людей. Кто-то пил кофе, кто-то разговаривал друг с другом. Но я сразу заприметил парочку молчаливых мужчин, сидящих так, чтобы видеть все помещение. Один читал газету, а второй делал вид, что общается по смартфону. Тут я припомнил, что в этом мире был их аналог. Только назывался он мобилет и имел деревянный корпус. Дорогая штука, позволить себе ее могли даже не все аристократы. Я прошел мимо этих наблюдателей и вышел в город. Мой путь лежал в порт. Там царила оживленная работа. Огромные краны разгружали контейнеры с товарами из Америки, Японии, Индии, Китая, Кореи и других уголков мира. Слышалась самая разная речь, начиная от знакомого мне английского и заканчивая неизвестными азиатскими языками. Разумеется, не обходилось без грязи, огромного количества галдящих чаек и характерных для порта запахов рыбы, в том числе и не первой свежести. Я принялся обходить владельцев мелких суден, чтобы договориться с ними о доставке меня на Кальмарский остров. Но каждый раз встречал отказ с причиной карантин. Когда я предлагал суммы покрупнее, они оправдывались ужасами, которые творятся с зараженными. В народе эту болезнь прозвали красным безумием и ни за какие деньги не соглашались вести меня. Однако один старый рыбак все же дал совет и адрес, где я бы смог найти смельчака для этого пути. Местечко оказалось самым нелицеприятным. Бар посреди тесных улочек, по которым бродили подозрительные типы и бросали на меня косые взгляды. До этого я благоразумно спрятал перстень в карман и держал ухо востро. Днем в баре было немноголюдно. Только компашка из нескольких забулдык держалась в уголке и тихо пропевала свою жизнь, топя горе. Да еще несколько одиночек внимательно рассматривали нововошедшего, меня, то есть. Бармен с мешками под глазами начищал бокалы, когда я подошел. Его лысина блестела в тусклом свете фонарей. Я вывалил перед ним десятку. «Где найти смелого капитана?» «Смелых полно, отбитых поменьше», — сказал он без тени улыбки, загребая банкноту. «Смотря для чего, слегка нарушить карантин. Проще контрабандиста найти, их реже расстреливают, если поймают. На зараженные острова путь заказан. И все же, я думаю, ты сможешь мне помочь». Я выложил еще десятку. «Не так ли?» Он хмыкнул. «Так-то оно так, но имя никак не вспомню». Я выложил еще 10. Тишина. «Имей совесть», – твердо сказал я ему, – «иначе я могу перейти к другим методам переговоров». «Ладно, ладно, остынь. Приходи сегодня к вечеру, он будет тут, сведу вас лично». Позади громко бахнула дверь. «Эй, Степка, что-то ты давно кинжальщику не заносил». В бар завалились трое. Один мелкий, похожий на плешивую крысу, и еще двое громил за его спиной. Мне они сразу не понравились. Остальные посетители резко повставали со своих мест и начали стекаться к выходу. На что крысомордый ухмыльнулся, а потом посмотрел на меня. Мы встретились глазами. «А тебе что, особенное приглашение надо? Или ты имя кинжальщика не слышал? Так мы тебе живо уши прочистим, у нас для этого как раз инструмент имеется». Один из бугаев за его плечом хмыкнул, доставая из кармана заточку. «Ну-ка, не слышу ответа». «Это не твои проблемы», – тихо сказал бармен. «Мои или нет, но грязь я не люблю», – сказал я во всеуслышание, особенно в виде людей. «Ты это про нас вякнул?» – удивился крысомордый и сплюнул на пол. «Ну-ка, парни, наш пациент не только в ушной чистке нуждается, но, видать, и язык у него опух. Отрежьте его и принесите мне, только так, чтобы чмошник повопил. Раздражает он меня». Громилы закатили рукава и двинулись на меня, с заточками в руках. Глава 7. Псионический клинок подрезал ноги обоих за один взмах. Они даже не поняли, чем их сухожилия оказались перерезаны, и оба с воплями рухнули на пол. Крысомордый застыл. Он тоже не понимал, что только что случилось, но его рука метнулась к поясу, где на боку висел пистолет. Вот только мешочек с макрами для заряжания пуль был развязан и отброшен моим точечным телекинезом. Было смешно наблюдать, как он закинул пулю в однозарядный пистолет, а потом пытается найти крошечные макры, прохлопывая себя по поясу. И только когда он увидел мою улыбку, решил дать дёру. Но было поздно. Телекинезом я оттащил его назад, прямо себе под ноги. Псионический клинок застыл у его горла, не давая даже вздохнуть слишком глубоко. Вещь эта острая, режет легко. Его возможная смерть не вызывала у меня никаких эмоций. Таких личностей я не считал за людей. Грабители, убийцы, насильники и все те, кто хочет жить хорошо за счет угнетения других. У таких не было смысла жизни. Они просто бесчинствовали тогда, когда могли это сделать. В моем мире такие тоже были. Когда остальное человечество сплотилось и мы все старались помогать друг другу, вне зависимости от языка, расы и местоположения на карте, мрази тоже сбивались в стаи. Они мародерили, нападали на незащищенные поселения или на тех, кому не повезло оказаться в пути без оружия. Их истреблением я занимался в промежутках между миссиями по борьбе с ИИ. Я называл это очищением. Очищением от грязи человеческой. Гипермаск тоже не жаловал их, но иногда использовал в своих целях, давая им то, что забирал у сопротивления. Правда, избавлялся, когда они становились ненужными, но никто по ним не плакал, даже они сами. Для них насилие было не способом выжить, а образом жизни. Я навис над крысомордым с бесстрастным лицом. Кто такой кинжальщик и где его найти? Он в порту главный, с выпученными глазами бормотал он. Спроси у кого угодно, тебя отведут. Слово даю, ты не серчай на нас, не признали в тебе силу. За лоха приняли, тут другие не пьют. Я заплачу, слово даю. За тебя перед кинжальщиком поручусь, ему сильные нужны. Конечно нужны, сказал я без тени эмоций. Так где он? Клинок оказался у его горла вплотную. Рыбалка. Место называется Рыбалка. Благодарю, и отправил его на тот свет. Как только двое подранков поняли, что случилось с их боссом, они поползли к выходу, оставляя за собой багровые следы, но далеко не уползли. Жаль было только бармена, которому придется все это убирать. Чтоб меня, он сокрушенно схватился за лысую голову и осел на пол. Мне теперь не жить. Кинжальщик с меня шкуру спустит. Из глаз взрослого мужика потекли крупные слезы. Видимо, ситуация действительно была опасной. Скройся на пару дней. Я найду кинжальщика раньше, чем его люди придут. Ты что, совсем отбитый на голову? Он весь Владик держит. У него 200 бойцов. Их кланы крышуют. Знаешь, где Рыбалка находится? Нихера я тебе не скажу. Однако, когда он увидел мои глаза, то вздрогнул всем телом и отступил на полшага назад. Я не могу. Меня тогда не просто убьют, а расчленят заживо и утопят останки на дне. Ясно. Тогда просто сделай, как я сказал, и жди. Я вышел из бара. Снаружи столпились зеваки, с опаской посматривая на двери. Некоторые курили, но абсолютно все удивились, что я вышел оттуда один. «Чё там было?» – спросил один из них, тот, что сидел в баре до моего прихода. Он затянулся. Там что-то кричали. Ничего серьезного, простая уборка. Не заходите, там сейчас идет работа. Они переглянулись, но больше вопросов не задавали. Расступились, когда я пошел дальше. Но на половине пути я остановился и повернулся к одному из них, молодому парнише с грязными русыми волосами. «Любезный, а где я могу найти рыбалку?» «Ну, это на Амурской 17, там подвальчик есть». Тут один из товарищей со страхом ткнул его в бок. «Чего?» Потом до паренька дошло, и он закрыл рот руками, а глаза у него округлились. «Я, благодарю», кивнул я. Дальнейшее было всего лишь делом времени. Кинжальщик сидел в темной комнате, едва подсвеченный светом зеленых фонарей. Дым от экзотического арабского кальяна заполонил все пространство, но атмосферой полное одиночество настраивали кинжальщика на рабочий лад. Артем, так его назвала мать, Ли, такую фамилию он унаследовал от отца. Он не очень любил ни то, ни другое имя, потому что оно казалось ему блеклым и мало соответствовало ему по смыслу. Оно означало «здоровый», с чем у Артема никогда не было хорошо, а фамилию не любил, потому что отец был китайцем. По молодости тот бежал со своей поднебесной родины и захваченной раздором провинции в русский Владивосток. Нашел мать Артема, которая через год после встречи и родила болезненного мальчишку. На этом семейная жизнь и закончилась. Артем остался без отца, зато с горячей неприязнью ко всем, чьи глаза он считал недостаточно широкими. По той же причине он не любил зеркала, в которых они видел столь ненавистные щели. Больше всего он любил имя «кинжальщик», потому что заработал его сам, а не получил просто по факту рождения. Его-то он и считал подлинным, и совершенно точным, потому что во всем городе не было ни одного, кто метал бы кинжалы с такой же скоростью и точностью. Даже одаренные, за чьими плечами стояли пафосные звериные предки, порой проигрывали ему, за что расплачивались жизнями, а кинжальщик получал авторитет. Со временем, именно это привело его к таинственному незнакомцу, без имени, без лица и даже без общего врага, но с простой сделкой. Делай маленькие поручения и получи взамен магическую силу безо всяких предков и несокрушимое здоровье. В тот день кинжальщика почти одолела пневмония, а целителей не было в радиусе десятков километров вокруг. Конечно, кинжальщик согласился на предложение странного незнакомца и ни разу не пожалел об этом, ведь с тех пор его дела становились только лучше. Внезапно его размышления прервали. «Начальник», — прогудел голос личного телохранителя, — «там срочное дело. Какой-то тип пришел, сказал, что замочил крыса вместе с его парнями». Кинжальщик поиграл желваками. Он не любил, когда мешают его отдыху. «Если ты не принес его голову, то иди за ней, иначе я возьму твою, начальник». «Но он это, Цезаря убил, в общем, Цезаря, лучшего боевика всей братвы, дело плохо пахло». Кинжальщик раздраженно отбросил трубку кальяна и встал. Давненько не приходилось лично марать руки в крови. Впрочем, давно пора размяться. Невысокий, с немного монголоидными чертами лица. Я бы никогда не принял его за главу преступного мира целого города, если бы не посмотрел в темные карие глаза. Там, казалось, была злоба на весь белый свет. Он безразлично осмотрел несколько тел, что валялись у меня под ногами. Четверка глупцов, которые хотели показать себя перед вышестоящими, ценой моего убийства, просчитались. «Ну, и кто ты?» Он поднял взгляд на меня, но избегал встречи глазами. «Пришел убить тебя до того, как твои ребята начнут мешаться мне под ногами». Он цыкнул. «У тебя есть хватка. Это ты крыса убил? Если ты про того плешивого болтуна, то да, я». Он не ту жертву выбрал, я пожал плечами. Вот и поплатился. Снова цыкнул. «Идиот, я всегда учил своих людей бить без разговоров, если собираются убить. Авторитет болтовней не заработать». «Это верно. Интересно, а почему ты сам разговорился?» «Правда, возможно, это было связано с его людьми, которые не торопились приближаться ко мне, а просто стояли по углам. В их глазах плескался страх. Любопытно пообщаться с самоубийцей. Ты безумен, раз сам явился ко мне в руки. Это правда, что ты стоишь за распространением проклятых макров?» Он не ответил, только раздраженно повел бровью. «Ладно, кончайте его, он просто дебил». Но никто не шелохнулся. Видимо, помнили, сколько секунд мне понадобилось, чтобы насквозь прошить грудь самого опасного из них с погонялом Цезарь. У него даже слабенький дар был, но слишком медленный. «Ха, а ты произвел на этих бездарей впечатление. Тогда я сам тебя прикончу». И в тот же момент из его рукавов полетели кинжалы, быстрые. Они летели мне аккурат в глаза, но волна телекинеза сшибла их с полета. Правда, в тот же момент в атаку пошла и его банда. На ногах их оставалось человек 8, если считать главаря. На меня нацелились заряженные пистолеты, но чутье не обманешь. Секунда в секунду я сделал шаг назад, тут же громыхнули выстрелы, раздались крики. Незадачливые стрелки убили друг друга, под мою усмешку и очередное цыканье кинжальщика. Он приготовил новые кинжалы, на которых светились магические руны, но я уже несся на него, формируя перед собой новый псионический клинок. Телохранитель кинжальщика, тот самый, кто позвал его ко мне после победы над Цезарем, преградил мне путь. В его руках сверкнула здоровая кувалда. Один удар такой отправит на тот свет. Но что эта кувалда и голая сила могут сделать против режущего все лезвия? Только проверить его остроту. Телохранитель не успел даже вскрикнуть, как его сердце пронзил клинок. Он рухнул вниз. Но своим самопожертвованием он выиграл для своего хозяина возможности время. Кинжальщик выскочил из-за телохранителя и на развороте нанес мне два молниеносных удара. Один я заблокировал псионическим клинком, а от второго едва успел отскочить, задержав руку кинжальщика телекинезом. И это было любопытно. Во-первых, его кинжал не резался псионическим клинком, видимо, из-за нанесенных на них рун. Во-вторых, я не смог полностью остановить его движение телекинезом, несмотря на усиление, благодаря Макру. В-третьих, его тело гораздо быстрее и сильнее моего. К тому же, истинным видением я увидел, как в его ауре полыхают темно-красные вспышки. Сила проклятия, что была в порченном Макре. Но времени на раздумья кинжальщик не давал. Он пошел в новую серию атак, вертясь со своими кинжалами, словно безумный волчок. Он не смотрел в глаза, так что я не мог оглушить его псионическим импульсом. Ровно как и сразить по фронту псионическим клинком. Он был слишком шустрым и вовремя блокировал все атаки. А на точное прицеливание просто не давал мне времени. Я и сам едва успевал отбиваться от его атак и тормозить его телекинезом. Отчего у меня начинала болеть голова. Тем не менее, выпад. Кинжал чуть не вспорол мне грудь. Еще выпад. Моя одежда оказалась разрезана на рукаве. Третий. Кинжал лязгнул об псионический клинок. Четвертый. Колющий удар на вытянутой руке почти попал мне в кадык. Серия закончена. У меня была ровно секунда, чтобы закончить бой, пока кинжальщик не пойдет в очередное наступление. Картинка перед глазами сменилась. Теперь я смотрел сверху, с точки зрения Зырика, который выглянул из потолка. Поток псионической силы пошел через него и создал новый псионический клинок, взамен прежнего, прямо за спиной кинжальщика. В последний момент он нутром почувствовал, что что-то не так, но было поздно. Он успел лишь обернуться, когда псионический клинок подрезал сухожилие на его правой руке, и, не сбавляя скорости, на левой. Кинжалы одни за другим упали на пол из разжавшихся пальцев. Тварь с болью прошипел кинжальщик, а потом пал на колени. Клинок подрезал и ноги. «Какая ты тварь, чтоб ты сдох!» и издал тихий стон. Точка зрения вернулась к моему телу. Оставшиеся в живых бандиты не вмешивались. Они стояли вдоль стены, смотря на меня как на исчадие ада, которое пришло уничтожить их. Впрочем, так оно и было. Именно за этим я и явился, но сначала нужно было кое-что узнать. Откуда кристалл? Сдохни, ай-яй-яй. Когда я сдавил его раненую руку телекинезом, он завопил. Я не знаю его имени. Он просто оставляет их в порту. Мы виделись всего один раз, да и тот я почти не помню. Тогда я был в море, больной, почти ничего не соображал. Что он с тобой сделал? Ты ведь не одаренный, но при этом от тебя прет паршивой магией. Я не знаю, он просто что-то намагичил, как вы, одаренные, это умеете. Ему от меня ничего, кроме сбыта кристаллов и приведения новых людей, было не надо. Все, куда приводил новичков. Я чуть ослабил хватку. Он выдохнул с облегчением. К верфим. Ночью. Тех, кто умел, вешал лапшу на уши людям. Имя или прозвище знаешь? Нет, ни хрена не знаю. Просто тип, обмотанный тряпками и в капюшоне. Лица не было видно, только глаза, как у дохлой рыбы. Ясно. Благодарю за ответ. Псионический клинок встал на позицию, чтобы прервать жизнь кинжальщика. Но с треском отлетела входная дверь. Внутрь завалились жандармы, со шпагами и ружьями наперевес. Нашли. Капитан, здесь они, здесь. Как же не вовремя. Впрочем, ладно, это уже не мое дело. Пусть разбирается местное правосудие. Псионический клинок исчез, не привлекая внимания вторгнувшихся жандармов. Бандиты подняли руки, а я быстро нацепил на палец перстень с гербом благородного рода. Это сразу дало жандармам понять, кто я такой. Затем последовал короткий разговор с их капитаном, который по чудесной случайности решил проверить именно этот подвал на наличие опасных преступников. Да-да, конечно, Иваон тот скромный боец в форме, который один в один похож на чтеца утренней газеты в гостинице, совершенно точно не представленный ко мне человек ТКРУ. Я коротко дал показания, объяснил, что также случайно забрел в этот притон, где исключительно в целях самообороны перерезал верхушку самой опасной банды Владивостока. Они сделали вид, что поверили мне, а я сделал вид, что поверил им. Пусть мы все понимали, что это обычная показуха. В моем родном мире с этим было как-то попроще. Если есть враг, то нет никаких причин для того, чтобы прийти и уничтожить его, чтобы защитить своих. Здесь же было слишком много условностей. Как по мне, из притона я отправился обратно в бар, а по пути принял незаметно скользнувшего в карман Зырика. Зырику понравилось. Интересное. Конфликт. По нашему каналу мысленной связи я чувствовал все его эмоции, и он прямо-таки верещал от восторга. Маленький кровожадный глазастик. Когда я вернулся к бару, он был закрыт, а на двери висела соответствующая табличка. Молодчина, бармен, поступил благоразумно. Правда, как мне теперь найти того перевозчика? Парень сбоку прозвучал хриплый, судя по всему, хорошо прокуренный голос. Там, из-за переулка, выглядывал некто в шляпе. Степан сказал: «У тебя есть потребность в надежном капитане?» «Есть», — кивнул я, подходя ближе. «С кем имею честь?» Он хохотнул, поднимая голову. Морщинистое лицо и взгляд блеклых голубых глаз. Он вытащил из складок потрепанного пальто толстую сигару и прикурил, вдыхая гибельный для здоровья дым. «Честь нынче редкость. Но, полагаю, у тебя с ней проблем нет. Мало кто осмелится бросить вызов кинжальщику, чтобы прикрыть обычного бармена. Это уже не важно. Кинжальщик в жандармерии». Он закашлялся, поднимая на меня удивленный взгляд. «Это что, ты наводку дал? Кто ж его тронет? Он в одиночку десяток людей положить может». «Мог, уже нет. Едва ли он сможет держать свои кинжалы впредь. Перерезанные сухожилия не так просто восстановить, особенно за решеткой». Старик закивал и даже слегка поклонился. «Мое уважение, парень. Ты, видать, либо очень ушлый, либо одаренный». Он взглянул на мой перстень и хмыкнул. «Ну конечно. Впрочем, наверное, и то, да, так как тебя зовут, Евлампий Кириллович я, можно просто Ламп или Лампа, ветеран Тихоокеанского военно-морского флота Его Величества, а ныне, простой рыбак, ищущий где заработать копейку на старость». Его тон сквозил иронией. «Чудно, меня зовут Ярослав Кальмаров, да вижу, вижу, перстенек-то узнаваемый, моряки его хорошо знают. Что, домой собрался наведаться? С вашими островами сейчас все строго. Ладно, пойдем, поговорим в пути. Я тебе все расскажу». Я кивнул, и мы двинулись по узким улочкам. Лампа начал говорить. Как началась эпидемия, адмирал с подачи губернатора приказал все зараженные острова на карантин посадить, чтоб ни одной рыбы не проскочило. Береговая охрана плавает там и днем, и ночью. Сил вообще не жалеют. Оно и правильно, там такая зараза, что если в город попадет, нас всем крышка будет. Знаешь детали? Ага, еще бы. Я зараженных своими старыми глазами видел. Глазища безумные, изо рта пена, все тело в кровавых опухолях. Плюются какой-то дурной магией. Если попадает на здорового, то через несколько часов он становится таким же уродом. Никого еще не вылечили. Я вздохнул. Полагаю, тебя это сильно не пугает. Да как не пугает-то? Да усрачки боюсь, но за хорошую цену доставлю тебя на место. Все ж, я Лампа-скороход, а не просто какой-то рыбак. Да и отца твоего хорошо знал, он выдающийся навигатор был. Даром вашим управлял как мастер, вот точно чувствовал, куда идти по морю надо. Сколько возьмешь? 1000. Ночью доставлю. 2500, если хочешь вернуться обратно с сестрой и матерью, мачехой. А, так ты у отца не в браке рожденный? Нет. Ну, тогда можно и без мачехи. За 2000 подберу и вывезу во Владик обратно. Тебя да сестру не потребуется. Просто доставь меня на остров, а если понадобится, я выберусь как-нибудь сам. Сам смотри, вот только береговая охрана хрен тебя выпустит. Решу вопрос. Завтра ты сможешь? Если будет расчет, то будет и дело, усмехнулся он. Но не раньше полуночи, а так, в любое время. Я уже не на флоте, свободного времени у меня навалом. Договорились. Тогда жди, Лампа, будет тебе 1000. Мы пожали друг другу руки, а уже через час я вошел в приемную частной военной компании «Тайга». В городской газете я вычитал, что они набирали добровольцев для единоразового похода наизнанку. Так и было. Вот только людей здесь явно не хватало. Всего несколько мужчин авантюрного вида, да еще парочка, с красными лицами. Видимо, от злоупотребления крепким. Здесь берут в поход наизнанку, апа, свежее мясо подошло, гнусно захихикал один из краснолицых, сидя на лавке. «Добро пожаловать в наши ряды», и засмеялся снова. «Тишина», гаркнули за стойкой. «Упитанный мужчина боевого вида, здесь, будете припасы охранять, за выход, 100 рублей». Я подошел к регистрационной стойке. «Мало», я выложил на стойку вырезку из газеты. «Иду за Макры в первых рядах». Он скептично посмотрел на вырезку, где указывалась возможность стажировки в ЧВК «Тайга» в качестве рядового охотника. Половину добытой добычи там можно было оставить себе. И это не считая оплаты за выход в пару сотен рублей. «Выглядишь хило, парень. Кто такой?» «Ярослав Кальмаров». Я в очередной раз покозырял перстнем. Но тот не впечатлился, а хмыкнул. «Будь ты Медведевым или Лосевым, взял бы без вопросов. Но навигаторы нам не нужны. Боевыми качествами твой род не славится, приятель. Какая разница, если под мою же ответственность?» Я пододвинул вырезку ему. «Мешаться будешь. Даже на стажировку берем только крепких боевиков, не ниже третьего уровня магии, а лучше, четвертого». Я посмотрел на висящий на стене флаг. На нем тигр, со скаленной пастью и выпущенными когтями рвался в бой. Один миг и быстро созданный псионический клинок срубил его с древка, под удивленные возгласы остальных. «Что это было?» Тут же прогудел рекрутер, смотря на лежащий на полу флаг. «Маленькая демонстрация. Точно так же будет и с любой тварью, которую я выберу себе в жертву. Там второй уровень изнанки, парень. Новичкам там может быть туго. Ты вообще бывал хоть раз за завесой?» Я вытащил оттуда несколько десятков людей. «В смысле ты говоришь о?» «Да, он был там». В зал с высоко поднятой головой зашел знакомый, пусть и не самый приятный мне человек, наглец, который заставил меня укрывать простолюдинов. И он же потом пошел за подмогой. «Кабаргин», произнес я. «Кальмаров», рекрутер рассмеялся. «Да из вас сейчас искры посыпятся. Ладно, парень, будет тебе стажировка. Завтра в 4 утра отправляется поезд, поедете в Уссурийск, это недалеко. Переход там, заодно и покажешь, чего ты стоишь». На следующий день я прибыл на вокзал в указанное время. Несколько десятков мужчин с нашиками тайги погружались в вагоны, весело переговариваясь и отпуская острые шутки. Среди них был и Кабаргин, но без нашивки и с хмурым лицом. Особенно после того, как увидел меня. Я, как стажер, ехал в последнем вагоне. Кроме меня таких было десятка два, это включая и стажеров, и охранников припасов, среди которых были и знакомые лица из приемной. Клановых перстней не было ни у кого. Многие и вовсе выглядели как маргиналы. Зашедший в вагон Кабаргин старался вовсе на них не смотреть, что удивило. Каких-то привилегий мое происхождение мне не дало. Место во внутренней иерархии тайги ценилось здесь выше, чем кровь. Меня это устраивало. А вот Кабаргин был мрачнее тучи. Через 2 часа поезд остановился в Уссурийске, и мы выгрузились в полном составе. Бойцы тайги отдельно, десяток стажеров со мной, сразу за ними, а ребята-припасники, как я прозвал их про себя, отдельно. Кабаргин, кстати, был в числе последних. Погрузились в телеги и еще через час встали в расположенной в лесу крепости. Нас разбили на отряды, стажерам представили командира, а припасникам велели не только охранять, но и тащить за собой обоз. А потом мы подошли к стоящей за внутренней стеной стеле и стали один за другим отправляться наизнанку. За битвой, за репутацией, за добычей. Короткий момент тьмы, хлопок, и я в новом мире. На плацу, где выстроилось несколько офицеров, впереди стоял самый высокий и широкоплечий. На фоне других людей он казался настоящим гигантом, с густой рыжей бородой, пышной гривой волос и суровым взглядом карих глаз. Он произнес громким командным голосом: «Стажеры, мое имя Виталий Амурский, и сегодня я лично отберу бедолаг, которые получат возможность войти в тайгу на правах полноценных охотников». Виталий внимательно осматривал каждого из нас, но именно на мне почему-то остановился. «Узнаю эту бледную цыплячью кожу и перстенек с моллюском. Ты что здесь забыл, Кальмаров?» Глава 8. «А в чем дело?» Звучно спросил я в ответ. Виталий смерил меня тяжелым взглядом, а потом подошел вплотную, нависнув сверху как скала. На вопрос командира отвечают, а не задают свой. «Усек?» Я не отрываясь смотрел на него. «Усекают мясо. А я пришел сюда за своими макрами. Так яснее?» Он невесело усмехнулся. Ты, кажется, плохо понимаешь, где оказался, раз не следишь за языком. Наизнанке легко пропасть, и таких мы обычно не ищем. Посмотрю на того, кто попробует это устроить. Ха, ты в кого такой наглый, да и вообще, откуда ты взялся? Он задумался. Я слышал, что последние мужчины Кальмаровых потонули. Их только двое оставалось. Глава клана и его сын. Виталий взглянул на мою руку. Тем не менее, ты один из них. Дальний родственник, последний сын, признанный самим предком, твердым голосом ответил я. А, как я не понял сразу, бастард, хотя внешне один в один твой старший брат, только помладше. Что же маг из клана навигаторов здесь делает? У нас корабли не ходят. Я уже ответил на этот вопрос. Ничего, будешь отвечать, пока я скажу. Надоест, вызову на дуэль. Он широко улыбнулся крупными зубами и хлопнул в ладоши. А давай, покажи, чего ты стоишь на деле, а не на словах. Ваше высочество, попытался вмешаться его адъютант. Не мешай, у нас сейчас будет показательный дисциплинарный спарринг. Пусть бойцы видят, что бывает с самыми голосистыми. Он обернулся ко мне. Выбирай оружие, я разделаю тебя в любом. Руки. Виталий искренне удивился. Мне не послышалось, он сказал руки. Он повернулся к выстроенным в ряды бойцам. Они заулыбались. Да, ваше высочество, уточнил адъютант. Как интересно. Ну что же, давай руки. Он снял с себя китель и швырнул адъютанту, закатывая рукава. То же самое сделал и я, закатав рукава своей рубашки. Фрак я оставил в отеле. Все равно нам здесь обещали выдать походную одежду. Мы вышли в центр плаца, который освободили от людей. Строй никто не распустил, так что видно было только первым рядам. Ну давай, покажи, на что способны твои щупальца, рыкнул Виталий и бросился в атаку, как здоровенный локомотив. Один меткий удар и я окажусь в нокауте. По выносливости он тоже, почти гарантированно, меня побеждал. Это было очевидно всем. Именно поэтому я выбрал руки, а не шпагу, пистолет или магию. Потому что так я продемонстрирую, на что способен и почему со мной придется считаться, даже если враг кажется гораздо сильнее. Каждый момент, пока Виталий приближался, я концентрировался на одном единственном приеме, который сделаю. Шанс был всего один. Здоровенный кулак понесся на меня слева, быстрый, поставленный боковой. Я успел нырком уйти под него и зайти сбоку к Виталию. Ха, я правильно его рассчитал. Он повернулся мгновенно, но мой точно выверенный удар уже поразил его в бок, в энергетически уязвимую точку, лишь едва-едва прикрытую косыми мышцами пресса, крепкими, как сталь, не пробил. Виталий вздрогнул, будто пораженный током и покачнулся, но не рухнул, как было мне нужно. Еще была возможность. Я вновь вильнул в бок, зайдя чуть дальше за пределы его видимости, и метил уже в другое место, гораздо менее очевидное, под коленом. Достать сложнее, но он гарантированно рухнет. Но ударом носка сапога я скосил, не попал. Не в такой обуви я обычно бил, чтоб ее. Колено Виталия лишь чуть прогнулось, однако он даже не сел. Вместо этого он с разворота нанес мощный удар. Бах! Я принял удар на блок руками и пошатнулся, едва не упав. Физически я слишком уступал. Поэтому пошел вперед, в безумное, на первый взгляд, сближение. В глазах Виталия застыл шок от моего безрассудства. Но это было только чутье и холодный расчет. Моя рука как стрела полетела вверх, прямо вдоль его тела. Два пальца были выставлены вперед, чтобы, возможно, сломаться, но поразить энергетическую точку между шеей и подбородком. Виталий начал отклоняться назад, но не смог сделать это быстро, потому что спазм от моего первого полупопадания еще не прошел полностью. Тогда он попытался схватить меня и отбросить, но было поздно. Идеальное попадание. Пальцы хрустнули, от силы и скорости, но пробили энергетическую точку в критической близости от мозга. Гигант Виталий отшатнулся назад и рухнул на плац, на виду у всех своих бойцов, стоявших с раскрытыми ртами. В этот момент я надеялся, что не переборщил с силой удара. Не хватало еще убить его. Хотя нет, он подрыгивал ногой, да и веки дергались, но не так, как в предсмертной конвульсии, просто краткосрочная перегрузка. Через пару минут он должен был прийти в себя. «Победитель, господин Кальмаров», — нейтрально заявил адъютант Виталия. Один из офицеров шагнул вперед с искаженным от злобы лицом. «Не может быть, командир бы не проиграл такому хлюпику, вы только посмотрите на него, да это же просто абсурд, отставить». Прохрипел командный голос. О, а Виталий Амурский пришел в себя даже раньше, чем я думал. Он медленно приподнялся, отмахнувшись от помощи адъютанта, морщился. Еще бы, после попадания за подбородок голова будет весь день болеть, если не сбалансировать энергетику. Я протянул ему руку. Он посмотрел на меня с ироничным видом, потом усмехнулся, но все же принял. Он, видимо, думал, что я упаду, пытаясь помочь ему. Вот только телекинез помог мне поднять его без особых усилий. Победа за Кальмаровым, в честном бою. Кто посмеет подвергнуть ее сомнению, получит выговор и наряд вне очереди. Он повернулся на меня. А ты пройдешь стажировку под моим личным присмотром. Сегодня идем на замеченных поблизости энергетических пиявок. Покажешь, на что способен в поле. Покажу, кивнул я. А теперь марш к моей охране. Позже придумаем, куда именно тебя определить. Есть. И я, как добропорядочный боец, занял выделенное место и ловил взгляды, полные как восхищения, так и злобы. Через час сборов, инструкции и выдачи амуниции, мы выступили за стену. Бойцов-аристов в тайге было достаточно, но почти все они были либо офицерами, либо в составе нескольких элитных отрядов. Простолюдинов все равно было большинство. При выходе за барьер, защищающего от воздействия изнанки, они активировали висящие на шеях амулеты с синими камнями. Истинным видением я видел, как вокруг их блеклых аур появился защитный кокон. Припасники, которые тащили тяжелые вещи, не имели синих амулетов. И тут в дело вступил Кабаргин. Его дар позволял укрывать тех, на кого не хватило защитных амулетов. Он был здесь только для того, чтобы укрывать простолюдинов от изнанки. Вооружены все были по-разному, но у каждого имелся однозарядный пистолет или винтовка и какое-нибудь холодное оружие. Особенно хорошо были вооружены простолюдины, которые состояли в элитных группах. У них было самое разнообразное вооружение, начиная от шпаг, заканчивая парными ножами, рогатинами и даже мачете. Без дара иначе не выжить. Было не очень похоже на стандартизированную армию, но меня это волновало мало. Свое дело они наверняка знали. Мне тоже выдали простой набор. Одежда под здешний климат, простую заводскую шпагу и однозарядный пистоль. Пользоваться я им мог, благодаря памяти Ярослава. Устройство простое, но до мастерства его навыкам было далеко. В этом месте изнанка была другой. Не такой, как в Туманной долине, откуда мы выбирались с Аристархом и Татьяной Касаткиной. Здесь ярко светило солнце, а вокруг росла разноцветная растительность огромных размеров. Настолько, что стебель какой-нибудь травинки мог спокойно превышать человеческий рост. Стояла сильная жара, а воздух был влажным, словно в парилке, из-за чего в первые минуты похода я взмок, а одежда налипла на тело, словно мы были в доисторических джунглях. За час пути по протаренной тропе мы не встретили ни одной твари. Это вызывало вопросы, и не только у меня. Виталий, идущий впереди, раздраженно сказал: «Твари всю добычу пожрали. Вот поэтому я не люблю пиявок, а еще потому, что они здесь занимают вершину пищевой цепочки». Потом хмыкнул и добавил: «После нас, разумеется», и чуть скривился от приступа головной боли. Говорил он не со мной, да и вообще, будто сам с собой. Но я все же дал ему совет: зажми мочки ушей, вдохни полной грудью и диафрагмой, после чего задержи дыхание на минуту. Энергия сбалансируется и боль из головы уйдет. Он посмотрел на меня скептично, но выполнил все инструкции, и по окончанию аж просиял. Действительно, занятные у тебя приемы, Кальмаров. Без них я бы вбил тебя в землю, даже не пропустив ни одного твоего удара. Он горделиво поднял подбородок. Хотя даже с ними, ты мог проиграть в любой момент. Уважаю твою смелость. Правда, не знаю, какого демона ты потащился сюда. Деньги. Вот и все. И никакой тяги к славе и приключениям. Хотя, на первый вопрос можешь не отвечать. Не нуждайся ты в славе, даже не стал бы рисковать и бросать мне вызов. Слава мне мало интересна. Скорее, репутация. Она многое значит в нашей жизни. Правильно мыслишь. Ты за этим пошел сразу в тайгу, у тебя были и другие варианты. Через неделю начнется большой сбор наемников для похода на первый уровень. Там можно хорошо собрать макров. Времени в обрез. Деньги нужны как можно скорее. Он пригладил бороду и с легким подозрением скосил на меня глаза. Кажется, я догадываюсь зачем. Я слышал, что остров твоего клана на карантине. Поэтому понимаю тебя. Не скажу, что это правильно, соваться в очаг заражения. Но я, видит предки, на твоем месте поступил бы точно так же. Командир, северный опорник близко, отчитался подбежавший разведчик. Но там тихо, на посту никого. Когда мы зашли на опорный пункт, по сути, небольшую заставу с валом и частоколом, то картина открылась неприятная. Десяток людей лежали на земле, они были живы, но каждый был похож на высохшую мумию, кожа до кости. Глянув истинным видением, я заметил, что аура каждого из них была сильно истощена, у некоторых прямо на пороге смерти. К делу живо приступили целители. Всех истощенных стащили под защиту главного здания, широкой избы, с кроватями. Среди пострадавших в основном были простолюдины с защитными амулетами. Тем не менее, над опорником висел магический купол, так что изнанка на них не влияла. «Пиявки», — произнес Виталий, покраснев от злости. «Выпили парней и оставили здесь, чтобы они частично восстановились. Еще пара часов и твари бы вернулись закончить свое дело. Подождем их», — чуть улыбнулся я. «Нет, пойдем в атаку сами. Они не безмозглые. У них вполне организованная стая с сильным вожаком не ниже третьего уровня. И этот третий уровень вовсе не тот же, что у всяких падальщиков или туманных рысей. Это уже настоящий хищник. Во мне проснулось любопытство, помноженное на охотничий азарт. В прошлой жизни я часто испытывал это чувство перед каждой боевой задачей, но особенно сильно, когда Гипермаск создавал нового боевого дрона, с которым еще никто не сражался. Я часто собирал трофеи из вражеских новинок. «Да ты завелся», — рассмеялся Виталий. «Такой взгляд я вижу только у опытных охотников, для которых путешествие по изнанке с истреблением здешней нечисти – образ жизни, но никак не у молодого парня, пришедшего подзаработать. Мне нравится твой настрой». Он хлопнул меня по плечу. «Пойдешь с нами?» «Есть», – кивнул я. План был прост. Всего бойцов у нас было около сотни. Примерно половина из них осталась охранять опорник. Остальные разбились на три отряда, которые отправились искать скопление энергетических пиявок. Мне объяснили, что эти твари редко охотятся одной большой стаей. Они делятся на мелкие группы, которые проходят по всей округе, выпивая все живое на своем пути. Вот эти группы пошли зачищать наши отряды. А самый главный отряд, вместе с Виталием и мной, пойдет вместо предполагаемого нахождения вожака пиявок. Его ликвидация стала нашей основной задачей. Выходили налегке, группа из 12 лучших охотников всей тайги, в том числе Виталия с его адъютантом. Я оказался 13-м. Наш разведчик и по совместительству следопыт находил путь к пиявкам с помощью языка. Он высовывал его и чувствовал, какой энергетический след остался в пространстве, после чего мы шли дальше. Было бы смешно, если бы я не знал, насколько странно могли выглядеть самые эффективные решения. На поле боя всегда так, там не до чувства собственной важности и оглядки на общественное мнение. Будь мое истинное видение более высокого уровня, не пришлось бы все время останавливаться для пробы. Я бы сам видел оставшийся в воздухе энергетический след любого прошедшего мага или магической твари. Я подумывал выпустить Зырика, тем более, что он рвался погулять, но тот языкастый мог его почуять, а показывать своего глазастого друга я не хотел, ни здесь и ни сейчас, и ни им. Через полчаса мы зашли в густой тропический лес. Огромные тропические деревья выглядели рядом с нами как толстые башни, а лианы постоянно приходилось прорубать с помощью широкого мачете одного из бойцов, зато в самой чаще я увидел их, энергетических пиявок, длинные и неприятные на вид твари, серая шкура, сквозь которую временами пробивалось свечение зеленоватых импульсов. С них капала слизь, которая попадала на листья и разъедала их. Пиявки парили под кронами деревьев словно в невесомости, медленно, плавно, как будто спали или отдыхали после сытного ужина. Так, наверное, и было. Размером они были примерно с упитанных коров. Такая запросто откусит голову человеку или сожрет домашнего питомца, вроде собаки или кошки. В истинном видении они выглядели как резервуары, в которых мешается радуга. Сразу несколько цветов медленно сводились к зеленому. Так пиявки перерабатывали высосанную у других энергию, которая заполнила их толстые бока. «Не колдуем», — негромко скомандовал Виталий. «Они не слышат и не видят, но могут почувствовать колебания энергии или вибрации от громкого звука». «Семеро», — сказал я, после короткого подсчета. «Никого выдающегося нет. Первый, второй уровень. Вожака не видно», — нахмурился Виталий. «Скорее всего, он охотится в одиночку. Это наш шанс без проблем избавиться от мелких. Все на позиции, работаем как обычно». «Хельк, опусти твари». Серьезный парень с ежиком светлых волос кивнул и подобрался к пиявкам, встав под ними. У него на руке красовалось кольцо с каким-то пауком. В следующий момент он поднял руки и из них выстрелила густая липкая паутина. Пиявки тут же встрепенулись, получив магию. Но одновременно с этим раздалось несколько выстрелов. 6 из 7 тварей получили пулю и завертелись, стараясь разлететься. Но тщетно. На них попала паутина, которая потянула их вниз. Бьясь о толстые ветки, пиявки издавали визжащие звуки. Лишь одна, не получившая ран, сумела вывернуться и взлететь выше. Но ее тут же подбило вторым залпом из нескольких ружей, и она тоже полетела вниз. На земле раненые твари уже не представляли опасности. Они лишь ворочались, пытаясь высосать из нас энергию. У них даже немного получалось. Но быстрые и точные удары клинков обрывали их жизни, принеся нам легкую победу. Но никто не расслаблялся. Охотники молча вырезали макро из пиявок, которых убили сами. Никто не сводил глаз с окружающих нас джунглей. Как оказалось, не зря. Послышались громкие звуки шелестящей зелени. Учитывая, какая здесь растительность, источник шума был крупной тварью. Еще крупнее этих пиявок. Приготовиться к бою, скомандовал Виталий. Бойцы рассредоточились на позициях, а я встал неподалеку от Виталия, который бдительно смотрел вперед. Треск. Впереди взорвалась трава, земля и древесина. И тут же туда разрядились ружья. Тварь у земли. Она знает, что уязвима в воздухе, крикнул Виталий. Отбросив ружье, он превратился в зверя. Голова преобразилась в тигриную, а без того крупные руки увеличились еще больше, покрывшись оранжевой шерстью с черными и белыми полосками. Из пальцев выскочили когти. От человека в нем оставались только ноги, чуть растянувшаяся одежда и в целом фигура. А потом его сшибло ударной волной, как и всех нас. Я едва сумел сгруппироваться, удержав себя телекинезом. И чертовски вовремя. Потому что из травы выскочила огромная, как поезд, склизкая тварь. Пастью с десятками острейших зубов, она устремилась к одному из отброшенных в траву бойцов. Это был адъютант Виталия. Он только и успел, что выставить вперед свою шпагу. Но в последний момент его тело вылетело из-под зубов пиявки, подхваченное моим телекинезом. Тварь поела земли. В ответ к ее шкуре устремился псионический клинок, который растаял, не долетев половины метра. Вокруг нее была аура, поглощающая энергию. «В стороны, не приближайтесь», — рыкнул Виталий тигриной глоткой и отпрыгнул назад. «Тварь сожрет магию, а пулями ее шкуру не пробить. Пороховую бомбу, сейчас же».